Глава 25. Сейчас. Он едет сюда. Он назначил мне встречу. Троянец скоро будет здесь. Слова Марион еще отдавались слабым эхом на пустынной парковке, как вдруг в темноте раздался смех. Он доносился из узкого прохода между двумя трейлерами, то усиливаясь, то почти стихая, резкий и прерывистый, чем-то напоминающий кудахтанье. Таким бывает смех стариков. Потом резко оборвался. «Две одинокие девушки среди ночи! Как неразумно!» Марион и Хлоя окаменели. В проходе блеснули белки глаз. Потом появилась двигающаяся неверной походкой фигура со всклокоченными, словно пакля, волосами. Затем человек вышел из темноты и остановился перед ними. «Вы ведь понимаете, что я говорю, французская мадам?» Это был индеец, совершенно жуткого вида, с язвами на лице, почти без зубов, одетый в джинсы и какую-то хламиду. Рот его, в котором виднелись немногочисленные обломки зубов, напоминал решетку сточного люка. Но наиболее примечательным в его облике был револьвер, который индеец сжимал в руке. «Идите-ка сюда, красотки!» Несмотря на страх, Марион сделала шаг вперед, встав между ним и Хлоей. «Не трогайте девочку!» На мгновение она обернулась в сторону ресторанчика. Индеец, насмешливо фыркнув, проговорил: «Можете кричать сколько угодно, эти типы вас не услышат. Музыка грохочет вовсю, и Салли уже наверняка исполняет свой коронный номер на сцене. Даже если бы их собственная мать загорелась прямо здесь, никто не сделал бы и шага. Хотя бы и ради того, чтобы помочиться ей на голову из окна». Он расхохотался над собственной шуткой, потом наклонился к Марион, обдав ее резким запахом алкоголя. Только сейчас она поняла, что индеец пьян. «Да и потом, девочка меня не интересует. Мне нужны вы». «Я?» «Она мне не нужна. Может убираться на все четыре стороны». Марион ничего не понимала. Ей никак не удавалось отвести взгляд от черного дула револьвера. Индеец был пьян, и руки его дрожали. Раньше ей уже доводилось видеть пулевые ранения. От них оставались огромные дыры. Даже если человек выживал, он зачастую оставался изуродованным до конца своих дней. «Иди в ресторан», — сказала она Хлое. «Но...» «Делай, что тебе велит мадам», — перебил индеец. Хлоя неохотно удалилась, вид у нее был потерянный. Индеец подвел Марион к небольшому темно-зеленому фургону, судя по всему, долго служившему военным, а потом списанному. Затем распахнул дверцу со стороны пассажирского сиденья. Марион поднялась в кабину, он захлопнул за ней дверцу и сел за руль. Затем убрал оружие и достал откуда-то бутылку виски. «Здорово я вас напугал». «Что?» «Так было нужно, чтобы все обошлось без лишнего шума. А малышка должна была остаться. Это было спланировано заранее». Он отхлебнул из бутылки, завел мотор и включил проблесковый маячок. «Вы... но вы ведь не троянец». Фургон выехал на дорогу. Марион, судорожно вцепившись в подлокотник, наблюдала в зеркало заднего вида, как фигурка Хлои отдаляется, постепенно уменьшаясь в размерах. И одновременно чувствовала, как в душе тоже что-то уменьшается, становится все более хрупким и, наконец, рассыпается в прах, словно клочок бумаги, брошенный в огонь. «Не волнуйтесь», — сказал индеец. «Кое-кто другой приедет сюда и заберет ее, а моя задача — отвезти вас в надежное место. Если у вас есть мобильник, отключите его, иначе ФБРовцы нас вычислят». Ею по-прежнему владел страх, но постепенно его вытеснили гнев и непонимание. В то же время она ощущала глухое раздражение из-за того, что у нее нет способа противостоять своему противнику. Некоторое время они ехали молча. Индеец вел машину уверенно, опьянение, казалось, ничуть ему не мешало. Видимо, вождение в нетрезвом виде было для него привычным делом. Потом она машинально взглянула на его пальцы, сжимавшие руль, и тут же ее глаза расширились от изумления. Правая рука носила явные следы недавнего хирургического вмешательства. «Вам делали операцию на руке?» Индеец сделал вид, что не слышит. Марион вгляделась в него пристальнее. Несмотря на то, что ее медицинская деятельность осталась в далеком прошлом, она сразу поняла, с чем имеет дело. Характер шрамов указывал на технику швов, которая чаще всего применялась в отделении хирургии отель Дье. «Скажите, вы знаете человека по фамилии Чес? Или Фок? Адриан Фок?» Индеец искоса взглянул на нее, но ничего не сказал. «Да отвечайте же, черт возьми!» «Послушайте», — вздохнув, заговорил он. «Меня зовут Уайяк. Полное имя звучит так. Уайяк Вово Киноохи. В переводе это означает «сурок-эксгибиционист». И хотя вам это может показаться смешным, на самом деле это почетное имя». Затем индеец показал ей татуировки на руках. «Я недавно вышел из тюрьмы. Меня освободили условно-досрочно, так что вообще-то не в моих интересах помогать вам сбежать от копов». Он сделал очередной глоток из бутылки, словно для того, чтобы найти силы для продолжения разговора. «Но у меня есть один должок. Я сидел в Пеликан-Бэй, и однажды во время работы мне раздробило руку прессом. Один человек мне помог, похлопотал насчет операции. За нее даже не пришлось ничего платить, потому что на мне опробовали какой-то новый экспериментальный метод. Операцию сделали в Лагуна-Бич, в тамошней больнице для бедных. Когда я вышел на свободу, человек, который мне помог, попросил об ответной услуге. Я должен был забрать вас и отвезти в одно место. В самый последний момент он сказал, куда и когда. Вот и все». Какое-то время Марион обдумывала эту новую информацию. «Значит, этот индеец, Уайяк, всего-навсего бывший заключенный. Алкоголик. Но он знал, что она француженка. Знал, где ее найти, то есть получил точные инструкции на этот счет. Письмо, ожидавшее ее в аэропорту, похищение Хлои, все это готовилось неделями, может быть, даже месяцами. Выводы из этого напрашивались пугающие. «Что это за человек?» — спросила она наконец. «Тот, кто прислал вас за мной». «Уж не обессудьте, но этого я не могу вам сказать». Марион прерывисто вздохнула, пытаясь унять раздражение и тревогу. Она все еще не понимала свою роль, но одно, по крайней мере, было ясно. Троянец не только мучил своих жертв. То, что называлось «спасаем жизни», было для него не просто игрой. Ни один человек не стал бы заходить так далеко и делать такие тщательные приготовления, не имея совершенно четкой цели. У этого психопата был какой-то план.